Рождество Христово ангел прилетел. Он летел по небу, людям песню пел. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Я лечу от Бога, радость вам принес, что в пещере темной родился Христос. Скорей поспешайте, младенца витайте, новонарожденного. Скорей поспешайте, младенца витайте, новонарожденного. Пастухи в пещеру прежде всех пришли, в яслях на соломе Господа нашли. На колени пали, Христу дары отдали, новонарожденному. На колени пали, Христу дары отдали, новонарожденному. Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова Рождества. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христова.